Глава 31. Отряд самоубийц. Заказывали? Статус загрузки фазы 90,3%. В жизни есть моменты, когда каждого из нас впервые знакомят с правдой жизни. Суровой и беспощадной правдой жизни. Например, в какой-то момент вам сообщают, что Деда Мороза не существует. Или, что еще хуже, вдруг выясняется, что полотенце для лица – это не то же самое, что полотенце для тела. И тут приходит осознание того, что твоя жизнь больше не будет прежней. Человеческий мозг устроен так, что мы постоянно ищем и обрабатываем новую информацию. Это встроенный механизм, без которого развитие личности просто невозможно. Психология называет это когнитивной потребностью, желанием понимать окружающий мир и находить в нем закономерности. Это наша эволюционная фича. Предки, которые не искали информацию, в среднем жили чуть меньше, чем один обеденный перерыв у саблезубого тигра. Чем лучше мы понимаем мир, тем выше наши шансы выжить. Иногда новые знания вдохновляют, а иногда шокируют. Вот для моего деда главным шоком последних десятилетий стал тот факт, что передачи с табличкой «Прямой эфир» почти всегда записываются заранее. А для нас данный факт был уникальной возможностью поцеловать лицом пол не на глазах у всей страны, а всего лишь у нескольких сотен человек. Конечно же, никто из нас не рассчитывал на теплый прием. Да чего уж таить. Я даже не рассчитывал на прием, где мне не треснут пару раз по голове. Нет, вы сами представьте. Специально оборудованный зал, куда не попасть без особого приглашения. Несколько десятков высокоуровневых искателей, патрулирующих местность. Президент, готовящийся к выступлению. Это я еще не говорю про полицию, личных телохранителей президента и парочку личностей, которые явно не будут рады нашему появлению. На что мы надеялись? На удачу? На Венеру в созвездии Раком? В общем, надеялись лишь на тот малюсенький шанс, что нас сразу же не убьют. Мы появились ровно в тот момент, когда началась съемка. Прямо за спиной у оператора. Не знаю, что больше подставило нас. Недостаток моего опыта в использовании коридоров или крайне скудная информация, добытая мирой о месте назначения. Но из сферы мы вывалились так, словно кто-то со всей силы вдарил по нам с ноги. Что было потом? Хотелось бы сказать, что нас пригласили на кофе-брейк, но нет. Уже через секунду мы все троем лежали лицом в пол. «Кто вы?» Прокричал навалившийся на меня искатель, заламывая руку так, будто хочет почесать ей же мне затылок. «Я бывший капитан второго отряда рекрутов гильдии «Двойной удар»,» громко отрапортовала Ева, которая хоть и находилась в таком же положении, но сумела быстро собраться с мыслями. «У нас есть информация государственной важности. Она может спасти жизни миллионам искателей!» кричала она, пытаясь привлечь внимание президента, которого уже начала уводить охрана. Секунду назад вокруг нас было человек 10. Но после этих слов число любопытных искателей увеличилось минимум втрое. Правда, любопытство у них выражалось не в заинтересованных взглядах, а в том, что теперь их оружие было направлено нам не только в голову. Однако слова Евы каким-то чудом долетели до слуха президента. Хотя, думаю, больше его заинтересовало наше внезапное появление. Но какая к черту разница? «Поднять их!» Меня резким рывком поставили на ноги и, надев на руки наручники, закаленные силы искателя, повели в сторону президента. Он окинул нас оценивающим взглядом, будто все еще решал, слушать нас или отправить куда подальше. Я понятия не имел, что он за человек. Да, я иногда смотрел телевизор и читал новости, но разве можно судить о человеке через экран или по тому, как его поместили в слова? «Я услышал, что вы бывший капитан сильнейшей гильдии России». Обратился он к Еве. «Так ли это?» «Так точно!» Ответила она, встав по стойке смирно. «Насколько мне известно, вы и еще несколько искателей дезертировали прямо с поля боя. Это серьезное нарушение, которое карается отправкой в Красную зону». Продолжил президент, смотря прямо на нас. «У вас есть 5 минут, чтобы объяснить, что тут происходит, а после я приму решение о том, что с вами делать». Я уже хотел вставить что-нибудь гениально-саркастическое, но решил, что возможные пытки сейчас меня не особо интересуют, поэтому скромно промолчал, предоставив возможность длинных монологов моим спутницам. Ева выложила все. Каждую деталь. Каждую мелочь. Ее голос был ровным. уверенным, без единой заминки. Казалось, она оттачивала эту речь годами, аккуратно собирая улики, пока не сложила их в цельную картину. Когда она дошла до темы Аурелинов и коридоров, в разговор вступила Азара. Ева попросила, чтобы президент вытянул руку. Азара подошла ближе и прикоснулась к ней. На мгновение все вокруг озарил легкий свет. «Позвольте поделиться с вами правдой». Ее голос был тихим, но серьезным. «Истина не всегда удобна, но она остается истиной». Следующее мгновение она еще раз коснулась руки президента. «Благословение — это не только особая метка доверия, но и дар знания. Теперь вы знаете, что коридоры реальны, что вестники существуют, и что все, о чем мы говорим, — правда». Лицо президента стало еще серьезнее. Он поднялся, несколько раз прошел вперед-назад, а затем снова сел, сцепив пальцы в замок. «Если все это правда...» Он говорил медленно, взвешивая каждое слово. «У нас есть шанс наладить мир между искателями всех стран». «Конечно», — продолжил президент, «в вашей речи прозвучало множество крайне неприятных обвинений, которые нельзя оставить без внимания». Он подозвал к себе одного из искателей, тихо сказал ему что-то, и тот тут же покинул помещение. «Мы проверим ваши слова о подземных этажах штаба и помощнике Грозного. Однако самого Грозного допросить сейчас невозможно. Его рейдовая группа несколько часов назад отправилась в сферу. Пока мы займемся проверкой ваших слов, вы останетесь под стражей в штабе гильдии «Северный ветер». Я мысленно выдохнул. Это было легче, чем ожидалось. Ну, если не считать наручников, нескольких харакири нервной системы и потенциального смертного приговора в красной зоне. Но кто вообще обращает внимание на такие мелочи? Несколько искателей обступили нас и, не сняв наручники, что в принципе было ожидаемо, повели к выходу. Все прошло даже лучше, чем планировалось. В момент, когда Азара говорила про вестников, я была готова отправить сигнал Ане, чтобы она использовала коридор и забрала нас. Но хорошо, что этого не потребовалось. Через час в камере содержания особо опасных искателей. Штаб гильдии «Северный ветер». Мы сидели в квадратной комнате с гладкими серыми стенами без окон. Атмосфера в ней была унылой, но вполне ожидаемой, учитывая, что это, по сути, была тюрьма. Пол такой же серый и такой же гладкий. Создавал ощущение, что помещение вылепили из одного куска металла. Мебели почти не было. Пара жестких скамеек у стен, один массивный стол и несколько тумбочек в углу. Единственная металлическая дверь закрылась с глухим щелчком. И в тот же миг я почувствовал, как мощный барьер окутал нашу камеру. «Похоже, мы тут надолго», — заключил я, оглядываясь. «Хотя, если честно, это не так уж плохо. По крайней мере, нас охраняет целая армия искателей. Почетный арест, так сказать. Барьер защищает от любых попыток проникновения в камеру. К сожалению, это работает и в обратную сторону», — объявила Мира. «Да? Получается, заслуженный отдых?» Кто бы мог подумать, что дед окажется прав, когда говорил, что отдохнуть можно либо в гробу, либо в тюрьме. Усмехнулся я. Мира не ответила, но мне показалось, что если бы она могла закатить глаза, то непременно сделала бы это. Однако лично меня все устраивало. В одной из тумбочек я нашел чей-то запас кофе и самодельный кипятильник из ложек. «Удача!» — протянул я, насыпав кофе в металлическую чашку. «Слушай, а получается, этот Грознов хотел заполучить коридоры в свое личное пользование?» «Да. Не знаю, каким образом, но он узнал о возможности перемещения между сферами и за их пределами. Когда я вернулась из Красной Зоны, то первое время состояла в передовом отряде искателей в роли помощника 99-го. Мы обследовали подозрительно похожие друг на друга сферы, будто все они были частью одного мира. Неважно, где располагались такие сферы». «Гильдия бронировала их и сразу же отправляла туда нас. Никогда эти сферы не были высокоранговыми, но почти всегда в отряде было минимум 3 99-х. Тогда я еще не задавалась вопросом, зачем тратить такие ресурсы на столь низкоуровневые сферы. Однако вскоре я узнала правду». Ева сделала паузу, будто собираясь с мыслями. «В одну из сфер с нами отправились Грознов и его помощник. Впервые нам сказали истинную цель». Мы должны были найти некий мешочек, спрятанный в сфере и окутанный энергией хаоса. В случае нахождения мы должны были, не заглядывая внутрь, сообщить Грозного. Цель нашел один из 99-х. Но он ослушался и открыл его. В следующую секунду Грознов и Ида убили его, даже не моргнув глазом. Я затаилась и наблюдала за этим с верхнего этажа. Потом я узнала, что часть моего первого отряда погибла не случайно. С того момента моей главной целью стал сбор доказательств, чтобы навсегда остановить Грозного. За несколько лет я узнала про тайные этажи штаба и про устранение неугодных людей и искателей. Любой, кто вставал у них на пути, в скором времени погибал. Все это время я словно собирала пазл, в котором не хватало одной детали. И после нападения на госпиталь я ее получила. «В этом мире хоть кому-то можно доверять?» — произнес я, отпивая кофе. Вкус у него, конечно, был отвратный, но на халяву все медом кажется. На самом деле, больше всего меня интересует вопрос, а что нам делать дальше? Надеяться на чудо? Если все пойдет по плану, они найдут Сержа и задержат Ида. Следующим шагом будет использование коридоров для перемещения сфер А ранга 99 уровня, объяснила Мира. Да, кстати, об этом. Для меня одного это стало, мать его, сюрпризом. «Если тебя это успокоит, я тоже об этом не знала», — отозвалась Мира. «Раньше это было невозможным», — вмешалась Азара, все это время разглядывающая серые стены. «Многие мои сородичи пытались создать такие коридоры, но каждый раз терпели неудачу. Я потратила сотни лет на изучение возможностей коридоров и их взаимодействие с хаосом. К сожалению, в ходе моих экспериментов было уничтожено множество камней». Но в конце концов у меня получилось. Мне удалось создать несколько коридоров, способных перенести целую сферу. Но есть несколько проблем. Нужно находиться внутри сферы, которую хочешь перенести. И второе. Энергия, высвобождающаяся при таком переносе, сразу привлекает вестников. В этот момент дверь в камеру начала открываться. От неожиданности я чуть было не подавился кофе. Внутрь зашли три искателя. Один из них, маленький, но плотный мужчина с круглым лицом, сделал шаг вперед. Его голос был низким и твердым. «Я глава гильдии «Северный ветер». Мне поручено доставить вас в командный центр, где вам изложат детали операции. Нужно ли говорить, что отказаться от этого вы не сможете?» Он медленно обвел нас взглядом, оценивая нашу реакцию, а на лице появилась самодовольная улыбка. Командный центр по планированию рейда в сферу А ранга 99 уровня. Считаю, что во всем надо искать свои плюсы. Во всем. Конкретно в данной ситуации я нашел сразу два. Первый. Нас бесплатно возят на дорогих черных машинах из пункта А в пункт Б. Если вы думаете, что это сомнительный плюс, посмотрите цены на такси в Москве. Второй связан скорее с внутренним ощущением важности, чем с материальным миром. Весь день нас сопровождают искатели 99 уровня. А сейчас даже сам глава второй по силе гильдии в России. В. Важность. Нас завели в маленькую комнату. Стены — гладкий серый бетон. Освещение — тусклые светильники на потолке. В центре стоял длинный металлический стол, по обе стороны которого находилось несколько стульев. Минимализм в худшем его проявлении. Чисто, холодно и дешево. Все наши сопровождающие остались за дверью. Комнату сразу же окутал мощный барьер, ограничивающий работу наших кристаллов. Прошло минут 10, прежде чем дверь открылась. Вошел пожилой человек в строгом костюме с толстой папкой в руках. Он дружелюбно кивнул нам, затем занял свое место за столом, положил перед собой документы и неспешно заговорил. «Часть ваших слов подтвердилась. Мы обнаружили под штабом гильдии «Двойной удар» целую сеть подземных лабиринтов, в которых содержались как искатели, так и обычные люди. Один из них — член вашего отряда». «Он жив? Мы можем его увидеть?» — чуть ли не закричала Ева. «Он жив, но сейчас находится в госпитале. Состояние тяжелое, но угрозы жизни нет. В остальном вам пока отказано». Он сделал паузу, словно давая нам переварить услышанное. Я немного выдохнул. Серж жив. Это... плюс? Наверное, да. Хотя, учитывая, где он был... «Нам пока не удалось задержать Ида», — продолжил чиновник. «Когда искатели пробились на нижние уровни, он напал на нескольких из них и скрылся. Сейчас ведутся поиски. Теперь, что касается вас». Он раскрыл папку и разложил на столе несколько документов. «У вас есть шанс полностью реабилитироваться. Час назад мы потеряли связь с рейдом Грозного. Из 40 искателей в живых сейчас находятся 36. Думаю, вы понимаете, что смерть четверых 99-х — это огромная потеря для человечества. Он специально выделил это слово. Потеря. Только вот звучало оно так, будто речь идет не о людях, а о редких ресурсах. На экстренном совещании было принято следующее решение. Вы должны отправиться в сферу, задействовать коридор и перенести ее за пределы нашей планеты. Судя по данным, предоставленным Азарой, коридоры могут совершать переносы только в мертвые сферы. Нас это более чем устраивает. После перемещения сферы вы должны открыть коридор и эвакуировать всех оставшихся в живых 99-х. «Что-то не помню, чтобы в России импортозаместили отряд самоубийц», — сказал я, пытаясь переварить причину моей будущей смерти. «Везде искать плюсы. Везде. Серж жив. Плюс. Я выпил кофе. Плюс. Я все еще жив. Плюс. Нас отправляют на задание, где шанс умереть 99,9%. Шанс на выживание — 0,1%. Плюс? Я правильно понимаю, что план предусматривает использование еще одного коридора для нашего проникновения в сферу?» — спросила Ева. «Именно. Ваши уровни слишком низкие, чтобы попасть в сферу такого ранга. Конечно, тратить столько ресурсов на одно задание не совсем рационально, но в случае успеха наша страна сделает огромный шаг вперед в борьбе со сферусом». «Я так понимаю, что в качестве ресурсов рассматриваемся еще и мы», — уточнил я. Чиновник, не меняя выражения лица, начал собирать документы в папку. Затем встал и ответил. «У каждого винтика в механизме государства своя роль. У вас есть несколько часов на подготовку. Можете составить список всех необходимых расходников. Они будут выделены из государственного резерва». С этими словами он вышел из комнаты. «Кто-то еще считает, что все прошло гладко?» Я откинулся на спинку стула и начал раскачиваться. «Не, ну а как еще снять стресс в такой ситуации?» «Нам нужны союзники, чтобы уничтожить колоссов, а это лучший способ ими обзавестись», — напомнила Азара. «Да? Осталась лишь малюсенькая заминочка. Не сдохнуть! У нас же есть надежный план под кодовым названием «Свалить», если что-то пойдет не так». В этот момент дверь снова открылась. Вошел глава гильдии «Северный ветер». Тот маленький, толстый, с вечной мерзкой улыбкой. «Попрошу вас сдать все камни для активации коридоров. Мы же не хотим, чтобы такая технология канула в небытие», — проговорил он, затем добавил. «Перед началом задания вам будет выделено 3 камня для активации коридоров. Стоит ли говорить о последствиях, если вы решите использовать их не по назначению?» «У нас с вами одна цель. Мы хотим, чтобы в основе нашего союза лежало доверие», — спокойно ответила Азара и передала камни. «Доверие», — растягивая каждый слог, повторил мужчина. В этот момент дверь вновь открылась, и внутрь завели Аню. «Прекрасное слово «доверие». Вот только его надо доказать на деле. Мы обнаружили ее, когда она задействовала навык исцеления. Стоит ли говорить, что это было крайне глупо? Любая вспышка энергии сразу же фиксируется искателями». Закончив читать нам лекцию о важности единства и доверия, бесящий меня колобок удалился. Я смотрел ему вслед с каким-то особо теплым видом, возможно, даже с нотками нежности. Нежности, которую испытываешь, когда хочешь кого-то запустить в стратосферу. «Простите», — тихо произнесла Аня, опустив голову. «Это было очень глупо, но твой дед полез поправлять антенну на крыше, оступился и полетел вниз. Я использовала исцеление, а уже через 5 минут у ворот стояли они». Я вздохнул. В принципе, ничего нового. Дед, как всегда, проверял границы человеческих возможностей. В детстве он рассказывал мне, что однажды подрался с медведем за малину. Причем, по его словам, инициатором конфликта был именно медведь, а не он. «Я так понимаю, тебя еще не обрадовали информацией о предстоящем нам задании?» — спросил я, посмотрев на нее. «А за деда спасибо. Он из тех, кто живет по принципу «если не умер, значит ты молод». «А что за задание?» — осторожно спросила Аня. «Да, ничего особенного», — протянул я. Всего лишь отправиться в сферу А-ранга 99 уровня, не умереть, спасти оставшихся в живых искателей и еще парочка мелочей. Аня моргнула. Потом еще раз. Кажется, ее мозг пытался загрузить это безумие, но система дала сбой. «Кто-то же скажет, что у нас есть план!» Наконец выдавила она, оглядывая всех. Однако ответом ей стала лишь громкая и выразительная тишина. «Для начала составим список всего необходимого», — наконец нарушила ее Ева. «В первую очередь нужно запастись всеми видами зелий, противоядиями и повышающими сопротивление негативным эффектам пилюлями. Как сфера такого уровня впервые появилась на Земле, никто не знает даже примерно, что ждет нас внутри». «Боль, страдания и... отчаяние», — предположил я. Ева благополучно проигнорировала мой вклад в научное прогнозирование будущего и продолжила. «Также стоит запросить новые комплекты снаряжения. Особенно тебе. Далее. Перенос сферы потребует времени», — продолжила Ева. «Как сказала Азара, это в лучшем случае займет несколько часов. А значит, мы должны будем найти укромное место, чтобы начать перенос». «Не лучше ли сначала найти рейд Грозного? Конечно, вряд ли его обрадует наше появление, но...» — подала голос Аня. «Мы отправляемся в сферу А-ранга 99 уровня». Не дала ей закончить Ева. «А это значит, что каждый противник внутри может убить нас за несколько ударов. Мы должны будем действовать максимально осторожно, не привлекая лишнего внимания». «Мне кажется, или это самая сложная часть плана?» Задумчиво произнес я. «Список вещей, которые мы подготовили, по длине можно было сравнить разве что со списком покупок на Новый год». К моему удивлению, буквально через несколько минут нам уже выдали все по списку. Кажется, кто-то там наверху очень... «Верит в нас?» «Внимание! Получены следующие предметы. Зелье здоровья – 10. Противоядие – 10. Зелье выносливости – 10. Пилюли защиты – 10. Комплект брони убийцы – 1. Талисман толстая кожа – 1. Экипировать все? Да? Нет. Талисман толстая кожа. Описание. Повышает сопротивление обладателя ко всем негативным эффектам на 2,5%. Комплект брони убийцы. Описание. Повышает ловкость обладателя на 10 единиц, а выносливость и живучесть на 5. Также дает 2% при каждой атаке заполнить шкалу кровотечения на 25%. Еще раз обсудив все детали с Кругляшом и несколькими людьми в костюмах, нас в сопровождении отряда искателей отправили к сфере. Она была огромной. Нет, не так. Просто пи***ть огромной. Просто, мать его, шар для боулинга, увеличенный в сотню раз. Ее поверхность пульсировала фиолетовыми бликами, словно в ней бушевало что-то живое. Вокруг парило три кристалла, сдерживающие распространение энергии хаоса. Я шагнул ближе и внезапно ощутил легкую дрожь под ногами. Прямо под сферой начал образовываться кратер, заполненный вязкой, пульсирующей субстанцией фиолетового. Энергия хаоса. Страшно представить, что будет, если эта энергия вырвется наружу. Даже через барьер я чувствую ее смертоносную мощь. Прислало уведомление мира. Наши сопровождающие остановились и указали нам на правый кристалл. Рядом с ним находился вход в зону сферы. Мы двинулись вперед. Знаете, в этот момент мне хотелось, чтобы запустили салют, открыли шампанское, а где-то заиграла мощная оркестровая мелодия, подходящая под эпический момент. Но нет. Провожали нас только взгляды сопровождающих. И, поверьте, это были не самые доброжелательные взгляды. Кажется, они уже мысленно похоронили нас. Стоило мне пройти через барьер, как частица внутри меня сразу напомнила о себе резкой болью во всем теле. «С тобой все в порядке?» Азара внимательно посмотрела на меня. «Да. Просто даже эта хрень внутри меня не хочет туда идти». Азара шагнула вперед и достала камень для активации коридора. Она сжала его в руке, и через мгновение перед нами появилась маленькая сфера. Почти невесомая. Почти безобидная, если бы не контекст ситуации. Мы все переглянулись. Чувство было странное. Ожидание чего-то неизбежного, но не до конца осознаваемого. Ну а дальше все, как в детском представлении. Один за другим, по очереди, мы шагнули внутрь. Тьма. Тишина. В этот раз перемещение проходило дольше, чем обычно. Я шел последним. Конечно же, прикрывая фланг. Но, как говорится, приходит без предупреждения. И, разумеется, он не заставил себя долго ждать. В последние секунды перемещения, в момент, когда мир вокруг должен был вот-вот сложиться в новую реальность, меня пронзило болью такой силы, что ноги подкосились, а из глаз полились слезы. Частица словно сошла с ума. Я скрючился от боли, но, как оказалось, это было только началом. В следующую секунду передо мной появилась та девочка из видений. Она стояла напротив, чуть склонив голову набок, как будто изучая меня. В ее руках были кристаллы. Маленькие, искрящиеся, которые она подбрасывала вверх, ловила и снова подбрасывала. Смотрев на меня, она улыбнулась, а потом разразилась смехом. Громким, счастливым, детским, но почему-то пробирающим до дрожи. «Детство может быть не только самой прекрасной порой в жизни», произнесла она, а затем все оборвалось. Я пришел в себя, лежа на чем-то твердом. Красный кристалл. Гигантский, испещренный тонкими прожилками, будто кровеносная система каменного великана. Я был один.